Глава 21. Для Кати и Салаата прошла целая вечность, но когда они причалили к берегу рядом с Семилехом, выяснилось, минул от силы час, и, судя по гробовой тишине и горящим окнам, из тайги еще никто не вернулся. Шум мотора услышала Валентина. Она быстро спустилась к ним. Еще издали, увидев лодки девочек, на мгновение замерла, подумав, что их нашли утонувшими. Затем, с неожиданной для своего возраста прытью, метнулась к ним. «Ну что же такое творится?» С этими словами она приняла из рук Салаата Варю и поспешила обратно к дому, на ходу пытаясь прощупать ее пульс. В доме Варю и Саину положили рядом на освободившуюся кровать. Мичие сидела на полу и вяло махнула рукой, показывая, что ей хорошо и здесь. Пока Валентина и тетя Эля хлопотали над девочками, Мичие подползла к Салаату и Кате и ткнула пальцем в сумку с паутиной, но ничего не сказала. Ее глаза говорили лучше любых слов. Она знала, что там. «Откуда?» — прошептал Салаат. Мичие жестом показала, что хочет ответить письменно. Катя, уже ничему не удивляясь, дала ей телефон. «Теперь знаю все. Глаз нужен от Нист на скалы. Женя пыталась». Мичие нетерпеливо посмотрела на обомлевших Катю и Салаата и продолжила. «Наверху ест щель, брось туда, оттуда не выберутся». «Ты шутишь!» — прошипел Салаат. «Чтобы я снова туда полез? Особенно после того, что сегодня произошло! Ты хоть представляешь, что мы...» Мичие посмотрела на него строго и на мгновение напомнила ему собственную мать. «Лезть не надо, девочки знают путь. Катя была в начале». Катя изумленно уставилась на нее, потом поняла. То место, куда привела ее Уйгуна для принесения жертвы. Значит, это было началом дороги к скалам со стороны тайги. Мичие написала лично ей. «Ты тоже иди, у девочек свет». «Мичие, мы никуда не пойдем», — ответил Салаат уже раздраженно. «Это же самоубийство». Мичие оглянулась через плечо, глянула на кровать и скорбно качнула головой. «Придется». «Не понимаю», — пробормотала Валентина, повернувшись к ним. «Пульс медленный, дыхание тоже. Чует мое сердце плохи дела. Сейчас буду в город звонить. Вы пока скажите всем, что бедолажки нашлись». Мичие написала: «Грот не поможет», и вернула смартфон Кате. Та машинально сунула его в карман. Тетя Эля невольно озвучила последнее сообщение. «Не поможет город», — пробурчала она. «Это все Эну, зверь. Его дела». Салаат помедлил, глядя то на нее, то на бледную сестру. «Идите», — сказала тетя Эля. «Мы за ними присмотрим». Они с Катей послушались и вышли во двор. Салаат чувствовал себя паршиво. Ремень злосчастной сумки давил на плечо, а он не находил смелости в нее заглянуть. От этого слова Мичие выводили из себя еще больше. «Пойдем», — сказала Катя. «Куда?» «Куда Мичие сказала, туда и пойдем». «Мичие заразила тебя своим безумием?» — буркнул Салаат. «Ты же знаешь, что она не безумна. Зато представь, все закончится. Никакой чертовщины. И главное, с Саиной и Варей все будет нормально. И с другими. Мало ли кто следующий». «Нечего лезть, куда не следует». «Мичие вроде не лезла. Значит, ты считаешь это правильно? Лучше просто держаться подальше?» Салаат еще сильнее нахмурился. Нет, он так не считал, но и идти не хотел. В принципе, ради сестры он был готов пойти на такой шаг, но тащить в самоубийственную миссию еще и Катю не собирался, о чем я и сообщил. «Мне тоже не хочется, честно», — призналась Катя. «Но подумай сам. Во-первых, Мичие неспроста об этом сказала. У меня и правда получилось отогнать эту тень с помощью света. Уж не знаю, как и почему. Во-вторых, Женя пошла одна. И вот чем это кончилось. Вдвоем надежнее». Они дошли до дома Вари. Салаат постучал и быстро сообщил все Вариной матери. Затем перемахнул через ограду к соседнему дому и попросил хозяев разнести весть, в том числе и у тайги, на случай, если кто-то уже подошел к деревне и может оповестить остальных. После этого он вернулся к Кате, снял сумку и через силу проговорил: «Давай заглянем». Они отошли подальше и уселись на траву за Вариным домом. Катя взяла в руки фонарь. Салат, громко сглотнув, потянул на себя застежку молнию. Внутри лежала бутылка с остатками воды, комплект батареек, очевидно, для фонаря, тряпочка для объектива, пачка жвачки, в ней осталась пара штук, и небольшой полотняный мешок. Кате он был знаком, она видела его на видео. Салат запустил руки в сумку и раскрыл мешок. На них пахнуло зловонием. Оба едва сдержали позывы к рвоте и почувствовали головную боль. Они успели увидеть помятый шар неопределенного темного цвета. Тот перевернулся в мешке, и на них уставился огромный прямоугольный зрачок. Салат не понимал, как умудрился закрыть мешок, прежде чем отпрянуть, но он это сделал, а Катя рванула молнию и закрыла сумку. Обоим потребовалось время, чтобы прийти в себя. «Ладно», — сказал Салат, — «идем. Чем скорее мы избавимся от этой дряни, тем лучше».